Накинув пальто, он выскочил на улицу, тормознул встречную машину и за 25 минут и столько же рубликов перенесся в пространстве до четвертого этажа стандартной панельной многоэтажки. Перед ним была приоткрытая голубовато-серая дверь из прессованного картона. Он осторожно вошел и тут же попал в дрожащее объятие, а щека его оросилась чужими слезами. «Ну-ка, ну-ка», — пробормотал он, отстраняя от себя Леру. «Не зная он, что это она, сразу и не признал бы. Волосы растрепаны, руки и губы трясутся, в покрасневших глазах следы и ужас нечеловеческий. Мятый халатик наброшен прямо на голое тело. Что стряслось? Рассказывай». «Там». Она наклонила голову, показывая на темную комнату. Нил вошел, щелкнул выключателем. На широкой тахте поверх сбитых простыней лежал голый маленький лысый человек. Голова его была склонена на бок, один глаз широко раскрытый, остекленело глядел куда-то за спину Нила. Из полураскрытого рта высовывался край съемной челюсти, с которой свисала на простыню сосулька слюны. Над палой грудью, густо поросшей седыми волосами, вздымался толстый живот, из-за которого едва просматривался крошечный сморщенный пенис. Вдоль бедра тянулся длинный шрам. Человек был однозначно мертв. «Тоже мне половой гангстер», — неприязненно подумал Нил и, повернувшись к Лере, коротко спросил. «Кто это?» «Это же мой научный руководитель, профессор Мельхиор Карлович Дангаузер». Начав с лепета, Лера закончила чуть не визгом. «Опа!» — выдавил в момент обалдевший Нил. В эту минуту его респектабельный отчим нисколько не походил на парадный портрет реформатора Спиранского, а походил только на то, чем, собственно, и являлся — на голого, лысого, мертвого старика. «О, маме!» — безотчетно прогудел он начало известной песенки. «О, маме! Маме блю! О, маме блю!» В эрогенной зоне идут бои с человеческими жертвами. Лера вцепилась ему в рукав и злопотала. «Нил, пойми, я все объясню. Я все потом объясню. Надо что-то скорее предпринять. Его семья, моя аспирантура, подругина квартира, милиция, скандал, крах всего. Умоляю, сделай что-нибудь. Ну, сделай же что-нибудь». Нил очнулся, замолчал, огляделся. Одежда была разбросана по всему полу. На прикроватном столике стояла наполовину опорожненная бутылка шампанского, ваза с апельсинами, открытая коробка шоколадных конфет. «Покайфовали, засранцы!» — со злостью подумал Нил и рявкнул на Леру. «Помоги одеть его». Нил стащил горе-любовника на ковер. Вдвоем они натянули на него трусы, носки, вдернули ноги в брюки. Обернув руку полотенцем, Нил вставил челюсть обратно в открытый рот. Вскоре доктор музыковедения был полностью экипирован. Нил вывернул карманы его пиджака и пальто, изучил содержимое. Бумажку с адресом и телефоном Лериной подруги он изъял и разорвал. Удостоверение заслуженного деятеля искусств РСФСР, деньги, ключи и другие предметы положил обратно. «Есть что еще из его вещей?» — отрывисто спросил он. «Портфель, одежда какая-нибудь?» Лера беспомощно развела руками. Нил еще раз внимательно осмотрел комнату, кухоньку, заглянул в ванную.